Добрый вечер еще раз всем. Рад вас видеть на первой в Риге лекции, посвященной такому вопросу, как чудеса, публичной лекции. Кто-то даже, может быть, скептически отнесся к названию этого этапа семинара. Подумал, ну как бы, все это здорово, конечно, но какое отношение это имеет к нашей жизни? Мы люди взрослые. Чудес не бывает. Помните, мы на первых занятиях мы с вами говорили о привычке, то есть определенном складе нашего ума, определенной критической ментальности по отношению к каждому из пунктов, каждому из шагов, которые мы будем вместе делать. И у нас даже есть такой персонаж, Кномик Варчун. Все его знают еще в литовском варианте, как Бурбяклис. Каждым из нас живет скептик. Карл Маркс, Фридрих Энгельс, которые, как известно, не муж и жена, а четыре отдельные личности. То есть это материализм. Склонность верить только в то, что я вижу. Проявлением материализма является склонность верить только в то, что я вижу. Но согласно ведическим писаниям, каждому живому существу, на прошлом семинаре мы говорили об этом также, присущи четыре недостатка, а именно чувства несовершенны. Это основа остальных трех недостатков. То есть мы не можем полагаться или верить только в то, что мы видим, потому что мы практически ничего не видим. Или видим только в узком спектре. Об этом мироздании мы знаем очень мало. О своем теле мы знаем очень мало. О своей природе, настоящей истинной природе, о своих возможностях мы знаем ничтожно мало. О своем прошлом мы не знаем практически ничего. Откуда мы, что, какой опыт мы несем, почему одни вещи нас пугают, другие привлекают. Сегодня у нас первая лекция второго шага — жить так, как будто чудеса возможны. Итак, наши чувства несовершенны, согласно Писаниям. То есть то, что мы видим, правда, но не все, что правда, мы видим. Имеется в виду, что наши чувства, или даже наш опыт, или даже наши прошлые жизни не дают нам достаточной базы для того, чтобы понять, что происходит вокруг нас вполне. Или точнее сказать, мы ничтожно мало понимаем об этом. Поэтому Гномик Бурбяклис, когда мы ему говорим жить так, как будто чудеса возможны, он говорит, может быть, чудеса и случаются в жизни других людей. В принципе, мы как бы степень детскости сохраняем в себе определенную. Но мы говорим, да, я слышал или слышал о чудесах, но не в моей жизни. Ну, в моей жизни этого не происходит. Может быть, они происходят время от времени, не в попад, когда-то, но не тогда, во-первых, когда мне хочется, и, в принципе, к моей жизни не имеют никакого отношения. Моя жизнь достаточно сложилась, ну, то есть уже сам сложился тоже уже, немножко сложился уже, как бы, уже как бы живешь, а как бы уже доживаешь просто, потому что жизнь сложилась, сам сложился, как бы ничего уже изменить нельзя. Это главное препятствие. Об этом препятствии восприятия чудес веды говорят следующее, что на самом деле человеческая форма жизни является своего рода всплытием после долгого-долгого погружения в неспособные погружения сознания, живого существа, души, формы жизни, неспособные к самостоятельной трансформации. Очень важный момент. Дело в том, что из 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, через которые каждый из нас проходил, это факт. Здесь я даже не буду дискутировать на этот счет. Если человек не предоставит, как бы в своих аргументах, не предоставит какой-то источник, который бы был бы столь же древним и столь же авторитетным, подтвержденным мнением многих святых за многие тысячелетия, как веды. 8 миллионов 400 тысяч форм различных жизней существует, из них только 400 тысяч форм более или менее способны к изменению своей судьбы. Не все из них даже. То есть эти формы называются человеческие. Человеческая форма жизни позволяет человеку, живому существу, в человеческом теле, совершать чудеса, то есть меняться по собственной воле. Менять свою судьбу по собственной воле является, по сути, чудом. Если вы делаете не то, к чему обязывают вас обстоятельства, настроение, пустой живот, желудок, да, мороз на улице, уставший раздраженный муж, ну, какие-то внешние обстоятельства. Если вы позволяете себя вести так, как будто вам вовсе не 45 или не 57, то это считается чудом. То есть то, что как бы выходит за рамки программы. Это принято считать чудом. То есть способность вести себя независимо от тех условий, в определенной степени от тех условий, в которых мы находимся. Почему вера не сильна бывает часто? Почему это сознание своей свободы делать свою судьбу и, стало быть, поняв это, более ответственно относиться к тому, что делаешь? Если есть прямая связь, если вы ничего не можете изменить, то значит вы ни за что и не отвечаете. Все идет само собой. Зачем отвечать? Мужчина говорит, ну я такой, ну что, ну вот бывает у меня, вот увижу красивую женщину и все. И вот не могу. Какая вот природа такая у меня. Или кто-то начитался умных книжек, посещал лекции, говорит, все, я не могу, со мной, меня не трогайте. У меня период Сатурна, 7,5 лет, ко мне не подходите. Другой говорит, я подойду, я не могу не подойти. Я подойду, потому что у меня Марс в таком положении, что я должен подойти и тебе сейчас устроить. Так и живем. Мы все состоим из обусловленности, которые лишают нас ощущения жизни на самом деле, ощущения надежды на то, что что-то произойдет удивительное. На самом деле это и есть жизнь, когда что-то происходит, чего мы не знаем. В своей духовной сути живое существо живет совершенно непредсказуемую жизнь каждые 5 минут. Представьте, у вас был бы такой знакомый, который может все, и стал быть, от которого можно ожидать чего угодно. Друг или муж, или сын, или дочь. То он может, например, заговорить на языке зулу целый день, говорить с вами. То он, например, может провисеть под потолком, как воздушный шарик, например, несколько часов. Или превратиться в котенка, например. Ну, что-нибудь такое, например, ребенок у вас. Беда, правда? Не знаешь, чего ожидать, чего еще выкинет. Да? Но на самом деле это и жизнь, потому что у нас есть страх, у нас есть обусловленность, что мы не сможем. Знаете, почему с таким человеком опасным, почему такого мы не хотели бы иметь знакомого? Потому что он висит под потолком, а ты как дурак ходишь по полу. Не можешь синхронизироваться с ним. Мы не можем, мы боимся своей неспособности меняться вместе с меняющимися обстоятельствами. Вот что нас пугает. Живя в семьях, мы знаем, что время нас состарит. Мы знаем, что время угасит эмоции, порыв, романтику. И мы боимся этого до того еще, как это произошло. Мы ждем краха отношений задолго до того, как начались первые признаки этого краха. Мы просто боимся, что мы не сможем успеть за временем, что мы не сможем меняться. Время меняет все, но мы боимся, что мы не успеем поменять, развить достаточно отношения к тому моменту, когда мы станем уже, наши годы будут значительные, и как бы романтическая такая внешняя юношеская сторона отношений, она не будет столь актуальна. И что же мы будем делать тогда? Или тем более, если вдруг время разрушит наши сексуальные какие-то потенции, что мы будем делать тогда. То есть мы боимся, что нам нечего предложить. Со своей стороны мы не можем предложить адекватных перемен внутри себя согласно новым обстоятельствам, к которому приводит время. Новым обстоятельствам отношений, новым обстоятельствам нашего состояния, нашего тела, новым обстоятельствам среды вокруг нас. Вот что нас пугает. То есть больше всего нас пугает то, что мы ограничены в своей способности меняться. Верно? Что есть фатальный ход событий, который время меняет, но мы не способны все время успевать, подстраиваться, придумать новую, как сказать, новый текст на новую мелодию. Да? Новую мелодию, которую играет время. Поэтому страх, самый такой тяжелый вид страха, это неспособность вовремя измениться. Самое большое изменение человек претерпевает когда? Момент смерти. Момент рождения – результат уже момента смерти. Момент рождения, согласно ведам, есть результат определенного состояния ума в момент смерти. Говорится, то, чем вы хотите стать в следующем рождении, об этом надо очень сильно думать в момент смерти. Просто надо об этом думать. Но мы не верим, что мы можем управлять. И поэтому даже не пытаемся на протяжении всей жизни, даже не пытаемся следить за своим умом. Мы даже за ним не следим. А что за ним следить? Это я и есть. Чужой шизофреник, что ли, сам за собой следить? Начнешь думать, тут до такого додумаешься. Станешь думать, интересно, если ум это не я, то кто ж тогда думает, что ум это не я? что-нибудь такое. И думаем, нет, надо с этими мыслями расставаться. Но на самом деле человек проактивный, он умеет наблюдать составные своей природы отдельно от самого себя. Он может понять, что есть я, а есть более тонкие энергии, которые вокруг меня, в том числе ум. И он начинает наблюдать за умом, он пытается контролировать свой ум, потому что знает, что ум способен поменять мое положение, ум способен изменить мою жизнь, прямо форму жизни, место, где я нахожусь, обстоятельства, только в человеческой форме жизни. Но у нас остаются как бы остаточный посттравматический эффект, называется. Посттравматический эффект от чего? От других 8 миллионов форм жизни. Дело в том, что 400 тысяч форм жизни, называемые гуманоидными в ведах, человеческие формы. Две ноги, две руки, что-то там похожее на речь или речь, в том числе дикие племена и так далее. 400 тысяч во Вселенной гуманоидных форм. И 8 миллионов негуманоидных. То есть там очень четко веды дают разделение. Вы ни в одном учебнике не найдете зоологии такого разделения. Столько-то, миллион там с чем-то насекомых, столько-то видов птиц, которые мы даже, может быть, не знаем. Например, веды говорят, что во Вселенной есть определенный вид рыб, которые, у них диета особенно, они питаются китами. Просто. Для них киты это то же самое, что планктон для самих китов примерно. Есть название санскритское. Рыбу зовут тимингила. Есть птицы, которые путешествуют в безвоздушном пространстве. Им как бы плевать, что оно безвоздушное. Веды об этом говорят, но мы ничего не знаем. Ученые видят эти вещи. На самом деле парящих в воздухе птиц, этих птиц, видели на одной из обсерваторий. Но они подумают, что какая-то ерунда. Может быть, где-то совсем перед объективом, где-то перед телескопом, может быть, просто пролетели птицы и получилось наложение. В какой ужас пришли эти астрономы, увидев, что они фактически парят на фоне, над поверхностью Луны, эти существа. Информация не может быть передана публике, потому что она идет в разрез с материалистическим взглядом на вещи. Чудес не бывает. В безвоздушном пространстве летать нельзя. Но главная наша проблема в том, что пройдя цикл воплощений и сохранив память об этих воплощениях, через 8 миллионов пассивных форм жизни, назовем их так, пассивные – это значит неспособные по собственной воле менять свою судьбу. Человеческая форма жизни отличается тем, что только в ней живое существо может само определять траекторию своего движения, перевоплощения, выхода из сферы материального существования, смену формы тела. Оказывается, разве это само по себе не чудо? Это чудо. А почему мы не верим? Потому что у нас позади опыт 8 миллионов форм жизни, где мы ничего не могли решать. Ноль свободы воли. И несмотря на то, что мы уже в осознанной форме, мы все еще как? Реактивны. То есть все живые существа реактивны. Собака Павлова, она крайне реактивна. Почему? Потому что она не Павлов, а потому что она собака Павлова. Это не собака по фамилии Павлова. Это собака, это существо из 8 миллионов негуманоидных форм. Она реагирует только рефлекторно. Да, собаки и многие другие существа имеют развитую форму сознания. Но что точно нас отличает от них, это неспособность самим определять свое будущее рождение и даже в этом рождении свою судьбу. Неспособность на основе волевого усилия трансформировать обстоятельства или свое состояние, свое бытие, свои физические параметры и так далее. В этом особенность. Поэтому гномик Бурбяклис, то есть ворчун, на самом деле отягощен просто животной обусловленностью, то есть памятью о воплощениях в 8 миллионах. Может быть, не каждый весь полный цикл из вас прошел, не стану этого утверждать. Но веды говорят, для того, чтобы получить редкий шанс рождения в человеческой форме жизни, почему редкий? Потому что это чудесная форма жизни. В ней можно все изменить. Вероятность рождения в человеческой форме такая же, говорят веды, как если вы вдруг бросите просто с большой высоты, бросите в Атлантический океан досточку, специальный такой, как бы, на основе аналогии степень вероятности поясняется. Бросите досточку с отверстием, вот так вот, вот такое вот отверстие. Да? И в этот момент где-то плавающая у поверхности черепаха вдруг просто пумш и попадет прям головой в эту дырку. На тот момент, когда досточка падает, он прямо упадет на голову нечаянно вынырнувшей морской черепахи одно из миллиардов живых существ, живущих в океане. Вот веды так объясняют. Это вот ваш шанс, почему сейчас здесь вы пумш, вынырнули, вот как эта черепаха, пумш, сидите, слушаете о чудесах. О, оказывается, моя форма жизни уникальна. Оказывается, делать в ней то же, что я делал в 8 миллионных формах жизни, просто есть, спать, совокупляться и обороняться, это довольно непрактично. Это неплохо, нехорошо, свобода выбора за каждым из нас. Это просто непрактично, эта форма предназначена для чего-то другого. Это все равно, что вы взяли бы вот лэптоп, компьютер-лэптоп, купили бы за 600 лат последнюю модель компьютера, да, знаете, такие, да, ноутбук, и решили, что это блестящее средство колоть грецкие орехи. Закладывали по 4 бы штуки и к праздничному торту бы кололи бы. Очень удобно, они застревают между клавишами и не выскакивают. Это лучше, чем просто гладкой какой-то поверхностью. К тому же там есть петли, и удобно можно зажать, и даже можно сесть. Такова ли была идея производителя? Вы уверены, что это была идея фирмы Toshiba или Пол Макинтош или какой-нибудь другой, да? Такое применение. Разумеется, и лэптоп можно применить и так. Но была ли это цель? И оправдывает ли она затраченные средства? Получить после 8 миллионов рождений удивительный шанс рождения в человеческой форме жизни, чтобы всю жизнь гундеть. У меня вот это я не могу, вот это то не то, муж у меня вот не так, эти фрейберги вообще ничего не делают, а вот это то, а соседи это, а мама и папа, они вообще у меня такие материалисты, и вот это то, меня никто не слушает, то с лекции я прихожу, никто не хочет слушать, поэтому я ничего не буду и сама делать, раз никто не слушает. И вот так вот, 30, 40, 70 лет, да. Нет, это нерационально, это все равно, что компьютером колоть орехи. Или мобильным телефоном забивать гвозди. Может быть, маленький гвоздик я забью. Но не самое лучшее его применение. Фирма Nokia ожидала от меня большего. Поэтому база для скепсиса в отношении того, чтобы действовать согласно этим принципам, которые мы будем разбирать шаг за шагом. И сегодняшний принцип — жить так, как будто чудеса возможны. Базой скептицизма является обусловленность в нашем тонком теле памятью о прошлых пассивных формах жизни. Пассивные формы жизни включают в себя в том числе и растительные. И иногда как-то хочется очень окунуться в прошлое, расслабиться и побыть, как у Высоцкого, баобабом. Просто раскинуть ветки и сидеть, смотреть сериал. Вы знаете какой. В каждом диске доктора либо мертвые не потеют, либо Санта Белиберда упоминается. То есть это не есть. Деревья смотрят сериал каждый день. Дерево, которое растет на бульваре Аспазиас, оно видит удивительные вещи. То кто-то строит баррикады, то кто-то идет на работу, то кто-то уже там что-то, праздничный парад, потом чемпионат по стритболу, потом еще что-нибудь, потом кто-то пьяный там где-то стоит за углом. Да. Всякие вещи. Это сериал жизни. Оно смотрит. Для этого не надо получать особенную форму жизни. Оно смотрит телесериал, называемый «Рига». Жизнь человеческая предназначена для активности, для того, чтобы меняться, для того, чтобы достигать большего, чем ты достиг. То есть мы называем это не санскритским термином «проактивность». Итак, ученые, современные ученые, одна из подтем наших, это современные ученые о чудесном, признают, что в окружающем нас мире происходят вещи, которые выходят за рамки объясненных явлений, систематизированных, логически объясненных и логические взаимодействия которых, различных феноменов, логически между собой объяснено. Да? Есть феномены, события, которые выходят за рамки всего и не могут быть объяснены ничем. То есть, другими словами, хотя и ученые признают, научное сообщество признает то, что в этом мире все происходит согласно законам, это факт, определенным законам природы, так? Но о самих этих законах у нас нет четкой картины. Никто не встанет из вас спорить, что в этом мире все происходит. Но кто может поднять руку, тем самым показав, что он точно уверен, что он знает все законы, по которым происходит в этом мире что-то? Прогноз погоды – достаточно точная вещь, как будто бы все законы, по которым движутся циклоны и так далее. Но иногда бывает. Если бы это была очень точная вещь, можно было предсказывать серьезные катаклизмы и защищать людей от цунами, которые смывают целые поселения и города. землетрясений. Но это получается спонтанно. Люди стоят на пляже просто и смотрят. Фу! Волна. Через несколько минут, когда она прокидывает судно, все понимают, что это не просто интересная волна, что надо спасаться. Но мы не верим в чудеса, мы не верим в что-то экстраординарное. Наши чудеса, наша вера в чудеса базирована больше на страхе, то есть что всегда может произойти какая-нибудь подлянка, сэр, как в анекдоте есть. Что это такое? Берримор. Это же не овсянка. Подлянка, сэр. Подростки говорят, подлянка. То есть что-то, что оправдывает наши самые худшие ожидания. То, что разочаровывающе внезапно. Поэтому, когда мы говорим закон счастливой жизни, да, то два закона. Закон подлости и закон счастья. Доктор Дарсунов раскладывает как бы людей, делит на две категории. Мы сделали это как бы провели эту дорожку между людьми, которые реактивны. Все здесь не слава Богу. Надеяться здесь не на что. Жди только подлости. Если чудеса бывают, то такие, что лучше бы их не было. Да? Чудеса по-тайландски называются. Вторая категория – люди верят в счастье. Они верят, что может произойти лучше, чем все то, о чем я знаю. То есть чудеса означают что-то, что происходит вне соотношения с моим опытом, что выходит за пределы моего опыта. Поэтому ученые признают, что вещи происходят. Происходит то, что не вписывается в рамки традиционных понятий, традиционных законов. Но поскольку это нельзя воспроизвести в лабораторных условиях, это один из критериев научности, если что-то нельзя повторить, значит это ненаучно. Поэтому оно, хотя и не может быть отвергнуто, эти все феномены, происходящие постоянно в круговом мире. Удивительные исцеления, удивительные способности, удивительные просветления. Тем не менее, признать их научными и принять их к сведению нельзя, потому что они несистематичны. Несистематично не означает, что у них нет системы. Это означает, что просто система не видна, непонятна. Ученые, занимающиеся проблемой трехмерных или многомерных пространств, они объясняют, и также математики, они объясняют, как бы такую наглядную схему приводит, теорию плоскатиков. Слышали о такой? Предположим, на бумажном листе живут живые существа, которые нарисованные человечки, которые имеют всего два измерения, у них нет объема, у них есть только высота и ширина. Мы нарисовали человечку здесь. И вот в этом мире плоских людей совершенно, чувства у которых тоже плоские, они воспринимают свою реальность только в размере x и y, да? Высота и ширина, все. У них больше ничего нет. Вдруг на этот листочек нечаянно запрыгнул котенок и пошел по нему. Что для них, не воспринимающих ничего, кроме как плоскости листа, является чем для них является происходящее на листке? Хаотичным, бессистемным набором феноменов. Нечто розовое с пятью пальцами появилось там, спустя некоторое время почему-то появилось там, потом еще где-то, еще где-то, еще где-то. В чем логика? Что это было? Как? Что их объединяет? Почему именно так? Никакой системы. Это не научно. Но для человека, обладающего нормальным зрением, то есть трехмерным, видит котенка, который есть суть, объединяющая эти феномены. Он переставляет лапки просто. Он просто идет. Это нормально. Его тело, которое не видно жителям плоского листочка, плоскатиком так называемым, оно объединяет и придает смысл это. Но они никогда об этом не узнают. Почему? Потому что в рамках теории марксизма или ленинизма, да, бытие определяет сознание. Если твое бытие плоское, то твое сознание плоское, и значит все, что происходит вне рамок этого плоского, оно чудо, но не научно. Чудо и поэтому не может быть принято как реальный, как полезный или реальный или практический фактор нашей жизни. Таким образом, этот термин «практические чудеса» это означает, что человек способен принять ведический постулат о том, что чувства несовершенны, об этом мире я ничего не знаю, и делать выводы о том, что что-то невозможно, не является моим правом, я не имею на это права. В силу несовершенства чувств я не имею права утверждать, что что-то невозможно. Мы также не можем утверждать, что возможно все, что угодно, потому что в этом мире все происходит по определенным законам, это не хаос. Но мы не можем сказать, что может произойти только то, что мы видели, свидетельствовали, знаем или сделали логические выводы, потому что чувства человека несовершенны. Если я привожу этот пример, если я скажу, пожалуйста, выйдите сюда на сцену и посчитайте, сколько здесь слушателей. Попрошу даму, например, там из четвертого ряда, или Удиса, скажу, пожалуйста, встаньте на сцене, сосчитайте. Он через минут пять, он скажет, 80 слушателей. Я скажу, чушь. Почему? Может обидеться человек? Почему? Я посчитал. Может быть на одного больше? Я говорю, нет. Гораздо больше. 2, 3, 5 раз. Скажет, нет, вы с ума сошли. Я говорю, нет. Просто я не верю своим глазам. Я знаю, что, согласно ведам, живые существа имеют разные формы тел, не только гуманоидные. Если я не воспринимаю их, значит, это не значит, что они не слушатели или что их нет. Они могут присутствовать в тонких эфирных телах здесь. В старой Риге их много. Сфера, в которой они зовут, я могу перепутать термин, по-моему, называется антарикша на санскрите. Антарикша. Это пространство между поверхностью Земли до первых облаков. Это территория, где живут все тонкие сущности. Живут, особенно не причиняя психически здоровым людям вреда. Психически нездоровым людям они практически живут уже в среде этих живых существ. Потому что начинает их защита как бы разрушается, они начинают их воспринимать, начинают жить немножко в другом мире, хотя ходят тут же рядом с нами. Так? Поэтому человек, который является проактивным, он помнит об этом постулате ведическом. Чувства несовершенны, из-за этого я склонен совершать ошибки. То есть я не могу адекватно вполне действовать в этом мире. У меня есть склонность такая. Вот раз и обманул. Я говорю, так, неточность. Ошиблись на 300 слушателей. У нас еще 300 слушателей было, вы их просто не видите. Невнимательны. Двойка. Склонность совершать ошибки, на основе этого накапливаем ошибочный опыт. Мы накапливаем ошибочный опыт. Мы говорим, ну как на семинарах? Ну как, ну типа человек 100 собирается, там 90, иногда 60, иногда 100. Реально здесь по 500 слушателей каждый вечер. Но у нас устойчивая картина, что нет, за год занятий или за полгода здесь не было ни разу больше 100. То есть это называется сформировалась определенная иллюзия. Набор устойчивого неправильного опыта, то есть ошибок, ошибочной информации, приводит к состоянию, которое называется иллюзия. То есть мы более устойчивое, ошибочное восприятие вещей. И, наконец, четвертое, на основе этой иллюзии, которая есть результат совершения ошибок в оценке реальности, которая есть результат несовершенства чувств, у нас чувства ограничены. На основе этого всего мы что делаем? Обманываем других. Мы клянемся. Мама, я клянусь, землю кушать буду. 100 человек было. 100 человек, не больше. Подожди. Побереги маму. Там было больше. Ты зря клянешься. Твои чувства несовершенны. Мы обманываем других. Или обманываем других, совершив ошибку, если это ошибка на основе наших действий, поступков. То есть мы приняли неправильную информацию, сделали неправильные выводы, на основе выводов сделали поступок, ошибка, еще большая. Мы начинаем оправдываться. Это тоже один из видов обмана. Оправдываться перед другими. Что очень сильно усложняет отношения, отягощает их. Поэтому практические чудеса это означает принять на основе высшего знания, что в этом мире, при том, что все происходит строго, строго подчинено законам, я не знаю об этих законах ничего, и поэтому не должен доверять своим чувствам, а должен полагаться на высшее знание. Или иметь веру, по крайней мере, что даже в самой безвыходной ситуации, безвыходное это что для нас? Ничего нельзя изменить. Этого человека не переделаешь, надо разводиться. Эту женщину неисправимо. Надо бросать. Этот ребенок рос балдой, и балдой останется. Был балдой, вырос еще больше балдой. Нет шансов. Здесь в семье нет счастья. А, в принципе, действительно в семье нет счастья, потому что если брать как материальный вид деятельности, как совместное покупание молока, картошки, моркови, оплаты счетов и смены там портфелей каждое 1 сентября, да, и покупка одежды и так далее, то есть быт. Там нет никакого счастья, это просто у них механическая деятельность. Счастье в духовном, в отношении, в осознании цели, для чего все это делается. Но вот это настроение, ничего не может быть изменено, является самым губительным для семейных отношений. Если мы говорим о нашем семинаре как продолжении семинара «12 аспектов семейной жизни», то, утрачивая надежду на перемены, есть правило, когда исчезает надежда на перемены – мужчина перестает заботиться о женщине. А какой смысл? заботиться, не заботиться, все равно все так же будет. А какой смысл? А женщина что перестает? Верить в мужчину. А что верить с ним тоже? Он не изменится. Он не изменится. Есть два вида любви, то есть на самом деле семейные отношения держатся на любви, разумеется, а определенный вид гармонии. По отношению к мужчине эта любовь проявляется как «верят», «в меня верят». Он воспринимает любовь как «в меня верят». А женщина воспринимает любовь как «ей не надо, чтобы в нее верили». Чем меньше в нее верят, тем даже лучше. Меньше верят, больше позаботятся, правда? То говорю: «Светлана, братан, я верю в тебя». Давай на 2 оклада. Я не могу. У меня чемпионат по футболу. Эта вера нужна женщинам? Женщинам нужна такая вера вам? Женщины, мы верим в ваше мужество. Не нужна. Так же, как мужчине, по идее, не нужна совершенно забота. Не волнуйтесь, мужчины, мы о вас позаботимся, все будет в порядке. Все объясним, скажем как, всему научим. Научить неплохо, но мужчина, он... Суть его солнечной энергии, его природы – это ответственность и достижение. Достижение цели, принять ответственность и достигнуть какой-то цели. И принять ответственность за все, что произойдет в процессе. Поэтому, утрачивая надежду на перемену, мужчина перестает заботиться о женщине, а женщина верит в мужчину. И чем дольше брак существует в такой рутинной форме, где никто не верит, что здесь что-то будет новое, интересное. В начальном этапе, да, ждут. То есть так отношения часто складываются. Они развиваются по этому сценарию. Сначала молодой человек и девушка начинают общаться. Они рассказали друг другу то, что считали нужным рассказать друг о друге, о своих вкусах, интересах, музыке, там, том, всем. Затем они походили вместе в кино. Есть такой даже термин, такой нелепый совершенно, на мой взгляд, в русском языке. Они ходят. Слышали такое, да? Они ходят, но еще более интеллигентные это встречаются. Да, встречаются. Так, а дети, представляете, такие просто встречаются. Здрасте, здрасте. Они ходят, типа до этого не ходили, а тут заходили. Потом встречаются, в том, что делают? Спят. О, великий, могучий, правдивый, свободный. Ходят, встречаются, бумш, спят. Так что они у тебя? Еще ходят или уже спят? Нет, еще встречаются. И когда находились, навстречались, наспались, появляется мысль о том, что больше здесь ничего интересного не произойдет. Больше ничего интересного не произойдет. Тогда начинается выдумываться интересное. А вот как купим, как купим, а вот как построим, как построим, а вот как поедем, как поедем. Оно не всегда в рамке допусков кармы, не всегда судьба позволяет все эти планы реализовать тогда, когда у нас кризис жанра наступил. Кризис жанра в семье означает, что никто из участников не верит, что произойдет что-то удивительное. Самое интересное, что в начале отношений, что когда мы встречаем друг друга и вступаем в отношения, мы вообще друг друга не знаем. Бежать бы со всех ног друг от друга. Мало ли чего ему в голову взять. Кто он-то? Как тут, знаешь? Может, у него справка. И даже в тюрьму его не посадят за все, что он со мной сделает. Или ее. А мы не знаем. Но нас, что нас держит в этих отношениях? Вера. Вера в то, что это самый удивительный человек, что чудо какое-то произойдет. Правильно? Я же встретила самого удивительного человека или самую удивительную девушку в своей жизни. Чудо! Но потом мы говорим: так, где же мои глаза-то были? Дело не в том, что глаза не там были или... Они не те были. А дело в том, что эти глаза в любом случае пока не отображают всей картины. Мы не можем понять все о человеке. Поэтому 2 категории людей, реактивные и проактивные, это те одни, которые видят то, во что верят. Кто это? Реактивный или проактивный? Да, человек сам. Он говорит: я сам, я действую, я живое существо, я душа. Я хочу видеть то, во что верю. Это самый замечательный мужчина. Сейчас ему тяжело. Наверное, у него какой-то тяжелый этап жизни. Я должна остаться с ним, должна поддержать его, должна проявить терпение. Хочу. Я потому что хочу увидеть этот праздник, хочу увидеть, в конце концов, то, во что я верю. Фактически я уже живу, как будто вижу это. Я уже действую, как будто он тот, какого я в него верю. Реактивный человек что делает? Верю только то, что вижу. Что не вижу, в то не верю. Говорится, что даже... Различного рода тонким существам, у них большая беда с материалистами. призраки и духи, они не имеют доступа, к, не могут воздействовать на материалиста, потому что он просто в них не верит. Ему хоть кол на голове тиши. Тебя нету просто, ты мне мерещишься. Все. Просто обман зрения. Все. Он говорит, да как, это фильм, это по у Оскара Уайльда есть произведение насчет этих людей. Там «Дом с призраками» как-то называется, не помню где. Семья приехала, она говорит, да... Как я тут, дух, я тут всех, призрак, замка, я всех пугаю. Они говорят, да не бывает тебя вообще. Такой персонаж у Гоголя есть, Пульхерия Коробочка. То есть, когда она, у нее разница между не знаю и нету, никак, не было разницы между не знаю человека и нету. То есть не видела, значит не знаю. Ну не слышала и не видела о таком человеке. И она тут же добавляла всегда, нет такого помещика. Первую фразу она говорила всегда, не знаю такого помещика, когда ей Чичиков рассказал. А следующая фраза была, нет такого помещика. Не знаю, о каких чудесах вы рассказываете. Нет никаких чудес. Поэтому проактивность является естественным состоянием души. Душа не ограничена сама по себе в чистой своей природе. Она не ограничена каким-то каналом восприятия. Но когда она находится в обусловленном состоянии, в определенном типе тела, мы сейчас имеем определенный тип тела, не самый худший, поверьте, из возможных, то тогда мы смотрим на реальность через определенный узкий-узкий канал. Почему так? Веды говорят, согласно желаниям. Согласно желаниям, это тема третьего шага, живого существа, он получает, вот прям как на раздаче, он получает определенный тип носа, глаз, ушей, языка и гениталий. То есть те органы, которые взаимодействуют с этим. Ну, соответственно, руки, ноги с этим миром. По его желаниям. Видеть мир узко, зашорено, является выбором живого существа, оказывается. Это его выбор. Отойти от реальности. Сделать себе самодельную узкую реальность просто. И в ней жить. В своей иллюзии. Да? То есть выбор живого существа, оказывается. В ведах говорится. Согласно желанию живого существа, оно получает в очередной жизни, в следующей жизни, определенный вид глаз, которым он видит только определенных живых существ, которые ему интересны, или которых можно использовать. Определенный вид языка, которым он может есть определенных живых существ. Определенный вид ушей, где он может слышать только то, что он хочет. И, соответственно, наслаждать свое тело через осязательное, чувство осязания, да, то есть гениталии, кожа. Поэтому брак в конечном счете... Есть проблема, точнее, это любые проблемы брака. Есть проблема отсутствия осознания своей активной духовной природы. Своей природы, естественной природы действовать. Не подвергаться воздействию, а действовать. Менять, трансформировать. Меняться самому. Утрачивая надежду на перемены, говорится, да, начинаются проблемы. А когда мы утрачиваем надежду на перемены? Когда? Что нужно, чтобы мы их утратили? Да, эмоционально, рутина, научно это называется статистика, между прочим, если что. Максимально часто происходит, это принимается, например. Наиболее часто происходящие явления, они называются закономерностями, часто. Да? То есть мы делаем вывод, что то, что происходило наиболее часто, то и есть правда. Но оно происходило наиболее часто только в нашем канале восприятия, правильно? Об остальном мы вообще не знали. Что параллельно с этим еще происходило, мы об этом просто не знали. Мы это просто не можем воспринять. Наши чувства несовершенны. Поэтому способность человека противостоять в отношениях между людьми, противостоять рутинному опыту, опыту своих чувств, противостоять силой веры. Вот это и есть. Я верю, я не верю в то, что вижу, а я хочу видеть, я вижу то, во что верю. Это и есть суть духовной силы и успеха. Это и называется проактивность. То, что мы разбирали на прошлом занятии. А теперь о ведическом определении чуда. То есть, что же является чудесным, что наиболее является чудесным по определению вед? Где же, как вот критерий, какой самый большой критерий чудесного? В ведах говорится, что есть такое четверостишье, называемое шлокой. Одни смотрят на душу, как на чудо. Другие говорят о ней, как о чуде. Третьи слышат, что она подобна чуду. И есть такие, кто даже услышав о душе, все равно не могут постичь ее. На самом деле, согласно ведам, термин «чудо» и «душа» являются синонимами. То есть чудом, по сути, являемся мы сами, потому что в нашем естественном чистом состоянии, не обусловленном тем или иным видом эго, тем или иным видом отождествления себя с чем-то. С женщиной, которую зовут Мария, с улицей Привибас или бульваром Аспазиас, дом 32, не отождествляя себя с этими категориями, живое существо, оно представляет собой, оно чудесно само по себе. Оно продукт чудесного и само по себе чудесно. И душе под силу, живому существу под силу самые немыслимые, как сказать, немыслимые деяния. На самом деле, если вы проанализируете, то живые существа, душа способна двигать очень маленькие живые существа, такие, например, как комар. Да. Один святой говорил так: люди создали Боинг 747, и это удивительно. Но кто бы мог создать очень большой Боинг 747? Но кто бы мог создать вот такой вот маленький Боинг 747? Но живое существо приводит в движение Боинг 747, который пролетает, вы отмахиваетесь летом от него, над вашим ухом, гудит вам, да, в ухо, раздражает вас. Совершенно ювелирное, даже не ювелирное, да, микроскопическое, все снабжено всем необходимым. Способностью подниматься в воздух, способностью передвигаться, способностью совершать посадку, навигационные приборы, все работает. Поиск топлива, питание. Все работает, представляете, без всяких инженерных конструкторских бюро. Ничтожно маленькое живое существо помещение такие потенциалы. Да? Почему? Это одно из чудес души. Далее веды говорят, душа настолько непостижима, во-первых, потому что соотнести ее ни с каким материальным другим объектом невозможно, она чудесна. Она не рассекается никаким видом оружия, она не подвергается никакой трансформации. Сама трансформирует все. Абсолютно все. Душа имеет огромный потенциал трансформировать, приводить в движение все. Любые материальные элементы. Тело слона. Окей, душа двигает тело. Попробуйте пронести тело слона, взять слона и подвигать. Так, как вам хочется. Например, научить его танцевать самбу, например. Вот, слона. Не так легко, правда? Совсем не легко. Но душа двигает это огромный механизм, это огромное создание. Душа двигает. Та же духовная частичка. Поэтому говорится, что она, хотя является ничтожно малой, она имеет безгранично большую силу. И она не иссякается никаким видом оружия, она не может быть сожжена огнем, не может быть смочена водой, тем более она не может быть уничтожена. Как-то. Она вечна. Она не может быть уничтожена. Такой критерий, такое определение души дают веды. Вы почувствовали, что в какой-то момент, когда я вам об этом рассказывал, у вас появилось своего рода такое, как бы, у некоторых, я так заметил, появилось такое своего рода отчуждение. Как будто о какой-то душе рассказывают, ну, интересно вообще. Не было ни у кого такого? Заметьте, у кого было такое ощущение? Мне показалось в какой-то момент, что я вам рассказываю о чем-то, о чем слабо знаю. Представляете? Движимый той же самой частицей, сейчас здесь сотрясая воздух через динамики, да, пытая интеллект, мозг работает, приведенный в движение, глаза, зрение, слух. Все приведено этой частицей в движение, так? И у меня появляется идея, что это как бы, ну, в лучшем случае, что-то, что у меня есть. Существует такая более как бы западная концепция восприятия души. Есть мы, и у нас есть душа. У каждого из вас есть душа. Не у вас есть душа, а это вы есть душа. У вас есть тело. У вас есть тело. Вы – это то, что осознает, а оболочка, она у вас, а не наоборот. Где-то там у меня там, во внутреннем кармане там, душа. В левом желудочке сердце, там, в правой артерии там, колышется где-то там, болтается. Зачем она нужна, непонятно. Чтобы только вот, нервы трепать. Совесть какая-то еще там. Совесть, да, какая-то ненужная, то есть... Нервы только портят, все это придумали какие-то. Брамины. Таким образом, ведическое определение чуда состоит в том, что оно не находится где-то вовне. Оно есть сама сущность наша, то есть оно чудесно. Это самое большое чудо произойдет когда? Вот теперь, когда мы узнали это, какое самое большое будет чудо произойти? Теперь, когда вы это узнали, самое большое чудо произойдет тогда, когда вы в это поверите. И действительно поймете, что я про вас рассказываю. Не на сентиментальном уровне, а когда человек приходит. Это называется в различных традициях очень возвышенными словами, например, как озарение, самоосознание, просветление. И сравнить счастье, получаемое от такого самоосознания, с чем-либо очень трудно, с чем-либо из всего, что вам известно. Это самый чудесный опыт, который может пережить каждый из вас, понимая того, что я гораздо свободнее, чем я думал до сих пор. Понимаете, в чем проблема? Мы, даже имея свободную форму жизни, тело человеческое, удивительное, способное реагировать, самому регулировать свои реакции, определять свое будущее. То есть, как определяется будущее? Как мы контролируем свое будущее? Определяя свои реакции на настоящее. Наше настоящее сейчас происходящее. Не ваша заслуга. То, что вы здесь сели, это небольшая заслуга. И то, что я здесь говорю, сижу, это тоже не моя теперешняя заслуга. Ну, что я сделал? Сел на машину, приехал сюда на такси, взял микрофон, аппаратуру. Вы тоже пришли с работы. Нет. Это результат прошлого. То есть результат глубоких исканий духовного, глубоких поисков, тяжелого мытарства по 8 миллионам различных форм жизни, ужасных страданий в этих формах жизни, ужасного тягостного ощущения несвободы, обреченности. Любая нечеловеческая форма жизни есть обреченная форма жизни. Нету свободы выбора. Ты делаешь то, что тебе диктуют инстинкты, хозяин, погода, стихийные бедствия. Нет свободы. Мы получили редкий дар. Вот так вот осознать, вместе обсуждать свою свободу. Но это сейчас все равно то, что здесь происходит, больше или меньше результат наших прошлых действий. Что же определяет нашу свободу на самом деле? И значит, то есть наше будущее. Настоящее такое, как есть. Настоящее на самом деле результат прошлого, вы не особенно тут... Ну, вам тут заслуга небольшая и обвинять. Кто-то сюда не пришел. Почему? Прошлое не очень хорошее. Не смог прийти человек поговорить о душе. Не смог. Занят сейчас он, жарит котлет дома. Смотрит баскетбол. Пьет пиво и слушает Зизи Топ. Например. Ничего не имею против. Фаны Зизи Топ есть? Мои извинения. Понимаете? Другое прошлое. Другое прошлое определило ему другое настоящее этому человеку. Не сидеть в зале и обсуждать вместе с людьми, настроенными на духовный лад, не обсуждать вопросы души. Заниматься какой-то бесполезной деятельностью просто. Бессмысленной, сжигающей время редчайшей человеческой жизни, бесследно сжигающей. И следующий шанс, вероятность следующего рождения в человеческом теле, такова же. Океан, досочка с дыркой, бросаем... А вот черепашка вынырнет, и прям ей на голову, пумш, и прям в дырочку, упс, здрасте, снова в Риге. Вероятность ничтожно мала, до смешного мала. Поэтому пока у нас не появляется ощущение, что мы свободны реагировать, делая свое будущее, оно тем и делается. Будущее делается состоянием ума. Веды говорят, точно так же, как гусеница, она, стараясь забраться на один листочек, она опирается... Видели гусеницу на листках, да? Что гусеница делает? Она сначала наползет по листку, потом она делает вот такую вот стойку. Да? Она вот так вот, такую стойку делает. Она сгибается, такой цифрой 2, и она ищет, куда перекинуть свою верхнюю часть тела, на какой листочек. Она ставит туда и потом подтаскивает свой багажник, да, на листок. Точно так же сейчас каждый из вас... Тем состоянием ума, тем той концентрацией желаний, обид, желаний, чтоб чьи-то желания не исполнились, вашими пожеланиями счастья, вашими пожеланиями несчастья, вашими пожеланиями, чтобы больше вам никто никогда не желал счастья, а то такое началось в жизни. Все это определяет ваше будущее. Оказывается, будущее тоже сейчас здесь. Прошлое здесь в форме событий, а будущее в форме ваших реакций на настоящее. Прошлое здесь в форме событий. Вот такой зал. Лампочки через раз. Мебельная доска. Ничего уютный, неплохой. Немножко душно, немножко сквознячно. То есть дует чуть-чуть. Кому-то так дискомфорт, кому-то так. Устали, в сон клонит. Так? Все результат прошлого. То, что я говорю, определенный результат моего прошлого. А и взаимодействие с вами в прошлом. Тоже, наверное, результат. Наверняка. А будущее где? Да здесь же. В форме вашей реакции на то, что вам предлагает прошлое. Прошлое приходит к нам в форме событий, а будущее приходит в чем? В форме наших реакций на это пришедшее прошлое. Поэтому как только живое существо осознает, что я сам могу реагировать, как я хочу. Реагировать я могу, как хочу. Вы говорите, я не могу, как хочу. Или я больше всего хочу так реагировать, чтобы я думал, что по-другому я не могу. Это моя любимая форма реагировать. Всегда реагировать так, что, ну, а что вы от меня хотите? Я, вот, у меня 10 классов образования, я фрезеровщик 3-го разряда. Все. Или мне 47. Или мне 25. Или я мать-одиночка. Или еще что-нибудь. Куча всяких обусловленностей, безумных. Ну и что? А что, мать-одиночка, она, у нее душа секонд-хенд? Она не способна творить, радоваться, быть счастливой? Или женщина, которая 3-ж была в браке, или 4-ж, 5-ж, она что, утратила свою духовную природу? Это прошлое. Почему она должна настоящее свое загубить из-за своего прошлого? Больной человек, человек болен, болезнь. Душа не связана с этой болезнью. Тело страдает, но душа страдает из-за того, что она себя отождествила с этим телом. Доктор в одной из его рассылок, вы, наверное, читали, он пишет, у меня все в порядке, у меня у самого все в порядке. Но из-за того, что проблемы есть у того, чем я себя считаю, мне кажется, что у меня проблемы. Хорошая формулировка. Очень хорошая. Может быть, я чуть-чуть как бы ей сходил. То есть, у меня, вот сюда бьем. Что сюда-то бьем? Бейте сюда. У меня? Какая разница, если вы это тело, то бейте куда угодно, везде вы. Нет, сюда. Здесь, веды говорят, здесь сфера, зона нахождения индивидуальной души, вот этой частички, которая чудесна, которая как чудо, и о которой, как говорят веды, некоторые, даже услышав, так и не могут постичь ее. Думаю, ну интересно всяко, он говорил про какую-то душу. Какие-то души бывают, он говорит. Где-то души бывают, понимаете? Вот сюда мы говорим, я, да? И вот этот я способен действовать, способен реагировать так, как он хочет, свое осознание, свободы реагировать. В этот момент человек становится свободен. Он ощущает полный контроль над своим будущим. Что такое полный контроль над своим будущим? Осознание полного контроля над своим будущим. Что это такое? Это свобода от чего? От какого главного качества? От страха. Потому что единственное, что нас тяготит на самом деле больше всего, это страх. И в чем этот страх? Он правда такой параноический, просто на пустом месте? Нет. Этот страх, основанный на статистике. Я не буду говорить ласково с этим человеком, который 2-ж меня за день уже сегодня назвал дурой. Не буду. Моя статистика того, что он груб, он хам, он циничен, он бестактен, он холоден. Я не буду с ним разговаривать. Если я еще раз так начну разговаривать, а он меня опять обзовет дурой, я этого не выдержу. Не надо решать заранее, чего вы не выдержите. Попробуйте сделать то, что вы можете сделать сейчас, то, что вы выдерживаете сейчас. У нас рациональная природа, мы пытаемся рационализировать свое терпение. И говорим, так, этот гад еще неизвестно, сколько лет пить будет. Неизвестно, сколько лет пить будет, наша статистика, так? Расслабляться не стоит. Поэтому тут плакать у него на груди, то, что он сегодня, видишь ли, трезвый пришел, я не буду. Ничего особенного не произошло. Он еще, когда он бросит, еще неизвестно, расслабляться нечего. Так, поэтому сейчас я просто сделаю каменное лицо. Жо, находи руки мой, садись, ешь. Все. Никакой ласки. Я слышала, что ему там не достает любви. Поэтому он пьет. Но у меня же ее не немерено, этой любви. Значит, надо рационализировать. Он еще 7 пить будет. А мне же надо ему все ласку. Значит, что, норму ему установим, так? Поэтому сегодня норма его исчерпана. Все. С утра было ласковое, а сейчас, ну что, трезвый пришел, ну и что, на груди плакать, что ли, счастливыми слезами ему? Вот это наша рационализация. Но, по сути, любые проблемы наши, любые наши напряжения, страхи, по сути, это прозвучит просто, я сейчас предупреждаю вас, вы это понимаете уже, наверное, прозвучит просто, хотя в жизни будет все сложнее, да? Но, по большому счету, наши проблемы в основном в том, что у нас нет четкой связи с этой духовной природой. Мы не помним, что на самом деле на данном этапе, вот сейчас здесь, сидя в зале, какие бы у вас ни были проблемы, ментальные, физические, финансовые, там, юридические, не знаю, в отношениях проблемы. На самом деле, сейчас здесь у вас сидящих есть все необходимое, чтобы быть счастливыми, на самом деле. Прямо вот здесь. Все необходимое есть. Оно есть. Единственная проблема начинается тогда, когда человек четко утверждается в идее, что мне для счастья нужно что-то вовне. Мне нужно, мне что-то не хватает. Вот я сейчас несчастлива потому, что у меня вот нету еще этого, этого, этого. Или ладно, этого, вот этого нету, и все. Вот он пьет, гад. Вот не пил бы, была бы счастлива. И вообще мне в жизни ничего не надо было. Была бы самая счастливая женщина. И если бы не был таким грубияном, или если бы он уже не связался с этой женщиной, то тогда бы я была счастлива. Но поскольку он уже связался, то все, наши отношения разрушены. Я простить его никогда не смогу. Интересное, да, утверждение само по себе? Да? Подождите, тут как-то вроде бы уже к событиям отношения не имеет, правда? Окей, у него другая женщина. Ну что за уста? Я простить его уже не смогу. За такое не прощают. Так, что за общее утверждение? Извиняюсь. Где это сказано? Где сказано, что вы фатально обречены на что-то реагировать каким-то определенным образом? Это противоречит природе души, человеческой форме жизни. Если собаке зажечь лампочку красную, собаке Павлова, то у нее потечет слюна, она ничего не может с этим сделать. Но человек, если его очень сильно его очень обидели, его унизили, его предали и ему изменили, он, оказывается, может не быть собакой Павловой и не истекать слюной или не брызгать ею. Некоторые истекают, некоторые брызгают. Так? И просто сказать, что сделаешь? Ладно. Что, дальше? Давай, надо будущее делать. Что там, в прошлом-то копаться? Прошлое пришло ко мне, упс. Прошлое пришло, вот в такой форме. Измена, предательство, обидные слова, унижение, болезнь. Но я знаю, я душа, я чудесен сам по себе. Я могу реагировать, как я хочу, в чем дело? Почему я должен быть в депрессии, почему я должен быть в зависимости от этого эмоционально, по своему настроению, по своему восприятию ситуации? В этом я свободен, эту территорию не отдам. Но мы бросаем эту территорию и кидаемся на решение проблем вовне. Исправить человека близкого, наказать его, заставить его почувствовать до глубины сердца вину, покраснеть, я не знаю, там, посинеть, сказать... Пусть меня постигнет презрение всего советского народа. Расстреляйте меня, гада, врага. Ну, что-нибудь такое, да? То есть мы ждем вот это. Вот пусть он так себя поведет, тогда мне будет легче. Чушь какая-то. Ну, тогда, если вам это так важно, представьте, что он это все уже сделал. Это называется проактивность. Представьте, что он так все уже сделал, и ведите себя, как вы хотели бы себя вести после этого. Не, ну а что мешает-то? Представьте, что он упал на колени и сказал: «Расстреляй меня, врага народа, за то, что я разрушаю семью, сволочь меня такую, плюнь в меня, любимая, я осознал, понял, прости». Вот как вы себя повели бы дальше? Это называется проактивность. И хотя он этого не сделал, вы берете и начинаете вести себя так. Называется артистический талант. На самом деле мы можем сами регулировать, оказывается, большое... Мы можем сами. Есть такие люди удивительные, которые не то что кого-то прощать, они в принципе живут уже как будто бы они в духовном мире. А в духовном мире, духовный мир известен как место, где нету вообще никаких проблем. Где никто никому не угрожает ничем, потому что все имеют духовную форму. Где никто никого не может обделить, потому что там всего хватает. И сама сфера духовная создана из философского камня. Фактически любой предмет может исполнить любое желание. Так говорят веды. Дефицита нет. В очереди за компотом глобус стоять не надо. Так, сапоги Цеба сколько хочешь, или кроссовки Адидас, я ценности перечисляю вам, наши, за которые мы думали, мы не можем быть счастливы. Если у меня не будет кроссовки Адидас, я вообще, зачем ходить в школу, считал я. Какой смысл? Ходить в ботинках Пирмас Майс, был такой завод, позориться, это ужас. Мое счастье зависит от того, что у меня на ногах, что у меня на руках, что у меня на плечах. И как это называется в духовной литературе, кто знает? Такая ментальность. Она называется продать душу дьяволу. Когда человек предает свою духовную природу, предает просто ее, и все. Он говорит: нет, только если у меня будет это, то я тогда смогу быть счастлив. Ему говорят: давай, мы тебе дадим это. Давай, прекращай, побольше, забудь о душе, занимайся больше этим. Давай, паши, работай. Бейся за то, чтобы у тебя фамилия была не Ерошевича, а Ерошевич. Это важно. Выйди на демонстрацию. Это категорически важно, потому что это оскорбление всем твоим предкам. Или чтобы за что-нибудь, чтобы мне признали за мной право чего-то, или чтобы близкие люди в конце концов зауважали, или сын балда в конце концов повел бы себя благодарно. Я ему столько лет посвятила, работала, кормила, растила. А он «бэ». Это называется продать душу дьяволу. Это на самом деле дьявол ведической... Нет категории вполне такой, как дьявол ведической философии. Есть материальная энергия и материальное сознание. Само материальное сознание является дьяволическим сознанием. Почему? И сама идея считать, что вам что-то нужно вовне, чтобы быть счастливыми, является абсолютно демонической. Абсолютно дьяволической. Другое дело, может быть, вам что-то нужно вовне, чтобы понять, что вам вовне ничего не нужно. Есть тип людей, которым для того, чтобы понять, что их счастье не зависит ни от ничего материального, надо урыться просто в материальном, упахаться в него, прийти к этому всему, чего ты хотел, и понять, внутри меня вот настолько счастливее не стал. Стал старше, стало больше морщин, факт. Заработал себе язву желудка и цирроз печени, но счастливее ни на грамм. И тогда человек берется за духовную практику. Тогда он говорит, ну-ка, что вы там говорили о душе в 2005 году? В 2045 он говорит, где этот человек, он жив еще? Что он говорил про душу? Что-то он интересное говорил про душу. В этом нет никакой необходимости, по идее, но кому-то из вас, видимо, это надо. Наверное, мне надо. Наверное, мне тоже это надо. Очень трудно понять, что тебе ничего не надо для счастья, пока ты все не получил, что ты думал тебе нужно для него. Очень трудно. Но благодаря культивации знания, благодаря исследованию этого вопроса, общению с людьми, которые имели все, и которые были самыми несчастными людьми в мире, могли быть самыми несчастными людьми в мире. Я привожу пример человека, который был богатым владельцем комбинатов химической промышленности в России. Ну, не олигарх, но человек, через руки которого проходили миллионы и миллионы долларов. Но раз в месяц он становился настолько несчастен, просто настолько внутренне несчастен, одинок, что единственное, что он мог делать, это закрыться в своей комнате, включить видеокассету, 15 серий, или сколько их вышло, 16, и с кульком Барбариса сидеть безвылазно, смотреть час за часом. Взрослый мужчина, предприниматель, 50 лет, может быть, ему 40. Исследуя эти вопросы, человек понимает, что, в принципе, про душу я не понимаю так особенно. Как-то до меня не доходит, что я так могу. Все-таки я Ярошевич. А пишут Ярошевича. Как же я могу быть счастливым? Так. Но вот это, насчет этого сейчас мне понятно. Барбарис я могу себе позволить, по крайней мере. Килограмм Барбарис, у меня лад 80 найдется. И кассету на прокат, смогу взять. По крайней мере. У нас уже идея о том, что нам нужны химические комбинаты в России, чтобы быть счастливым. Она уже будет немножко поспокойнее, потому что мы видим реальность. Что в реальности люди... Не всегда эффективный человек счастливый, не всегда достигший большой эффективности может быть счастливым. Таким образом, человек, который пожертвовал ради своей эффективности счастливостью, во многих традициях называется человеком, продавшим душу дьяволу. И это действительно так. Потому что продать ради материального благополучия какого-то, каких-то достижений, пожертвовать своим духовным ощущением гармонии просто, ощущением взаимодействия, любви, общения с людьми. В какой форме мы, как мы это продаем? Да время просто отдаем и все. Никакой продажи нет, там не появляется такой красный Люцифер в плаще, там рога у него и трезубец, и он говорит, подпиши. Вы подписываете, он говорит, давай. И вы тут что-то из себя достаете такое, как рисует иногда луковичка такая с крылышками, да, то есть как... Но! То акта передачи, инвентаризационный акт не заполняется. Прием, передача, смена, этого нет ничего. Вы просто начинаете зарываться во времени все больше и больше в материальные проблемы. Больше работать, больше делать какие-то материальные вещи, да, чтобы стать, в конце концов, счастливым. Вопрос, человек, у каждого из вас есть определенная, или у большинства из вас, или хотя бы у некоторых есть определенная сумма, денег, которые вы считаете, если бы она у вас была, то это позволило вам быть счастливыми. В каком ключе? Что значит быть счастливыми? Первое, человек спрашивает, что бы вы первое, что сделали бы, если бы у вас было бы столько денег, сколько вы хотите? Он говорит, первое бы, я бы не пошел на работу. Редко кто сказал бы, я продолжал бы, это мое любимое дело. Или я вложил бы в него больше бы, да. Или помог бы тем людям, которые делают то же самое дело, да. Первое, не пошел бы на работу. Да вы можете завтра это и без этих денег не пойти. То есть. если она вам так противна. По большому счету, уже завтра мы... Вы говорите, нет, у нас обязанности, семья, там вы тут нам революцию Че Гевару не устраиваете, в борьбе с капитализмом нас тут не призываете. Дело не в капитализме. Дело в том, что вы считаете, что когда у вас будет достаточно денег, вы сможете делать то, что вы хотите, так? Другими словами, вы сможете быть сами собой. Вот к чему стремится живое существо. Если у меня будет столько денег, то я бы могла главному бухгалтеру сказать все, что я про нее думаю, потому что больше мне не ходить к ней за зарплатой. В конце концов, я могла бы сказать ей. И заместителю директора коммерческому могла бы сказать, кто он на самом деле. А не «Здравствуйте, Алексей Петрович, рада вас видеть». Наконец-то я перестала бы мучительно лицемерить и сказала бы этому человеку все, что я думаю о том, что он делает с другими людьми. Вот это наше счастье, как бы нам кажется. Ну, у кого-то, может, не в этом. Но в любом случае, мы мечтаем о том времени, когда мы можем быть сами собой. Ведь деньги нас освобождают от условностей, правильно? Я смогу кушать то, что я хочу. Я смогу одеваться, как я хочу. Я смогу делать то, что я хочу. Это у нас третий шаг. Я смогу отдыхать так, как будто будет все в порядке, потому что все будет в порядке, потому что деньги решают проблемы мои. Но на самом деле, если вы подумаете, быть такими вы можете ни за какую сумму сегодня вечером. Уже сегодня вечером. То есть, почему вы не можете подойти и сказать главному бухгалтеру то, что вы хотите? Если вы подумаете, что вы ему действительно хотите сказать, долго подумайте, вот ощутите всю свободу, то поймете, что в принципе из всего возможного выбора вы бы лучше бы всего сказали ему так. Я желаю вам счастья. Из возможного выбора. Ну, вы бы подумали, конечно, я бы могла сказать ему, что вы вот, Зигрида Яновна, вы вот на самом деле, вы то-то, то-то, то-то и то-то. Потом подумали, ну, в принципе, что бы это? Я сказал, ну и что дальше? Вы представили свободно, я сказала это. В чем счастье? Я сказал, я могу сказать. Я беру дипломат, в котором $1 000 000, захожу в кабинет главному бухгалтеру и говорю, Зигрида Яновна, вы знаете, кто вообще? Знаете вы кто? Вы думаете, ну и в чем же счастье? Понимаете? Свобода, ощущение, проактивность. Проактивный человек, он хорошо своей фантазией распоряжается. Он говорит, я бы мог так сделать, а почему бы я бы так и не мог сделать? Могу. Но зачем мне это? Дальше что? Он говорит, нет, гораздо красивее все-таки было бы зайти и сказать. Зигрида Яновна, я желаю вам счастья. Все. Или, почему я ем то, что тысячами лет считалось несъедобным? Не знаю. Все едят, я ем. Не могу не есть, потому что около работы только это продают. Возле работы в кафе внизу на первом этаже продают только это. Другого ничего не дают съесть. Поэтому я ем. Я говорю, а почему вы питаетесь только там? Ну как, я же там работаю. Зигрида Яновна хочет, чтобы я там работала. То есть мы состоим из обусловленностей таких, определенных. То есть набор обусловленностей, которые мы надеемся, что деньги, если мы их заработаем, они, если не полностью, то частично разгрузят нас от этого. И мы наконец-то сможем быть сами собой. Но проактивный человек, он искренне навсегда собой, сам собой. Он говорит, Зигрин Янна, несмотря на то, что вы платите мне зарплату каждый день, и вы правая рука нашего начальника, я вам хочу сказать все, что я вас думаю. Можно? Он говорит, ну-ну, валяйте. Он говорит, я желаю вам счастья. В своих реакциях на то, что происходит, мы на самом деле гораздо более свободны, чем мы об этом думаем. В этом является основа принципа жить так, как будто чудеса возможны. То есть человек знает, что я могу подействовать, как я хочу, я могу действовать, как я хочу, при этом я не могу быть уверен в определенной последовательности или определенных законах, как сказать, в определенных обусловленных последовательностях того, что произойдет как реакция на то, что я сделаю. Я не могу быть уверен, это не обязательно так. Это не обязательно так. Опыт моей жизни показывает, что каждый раз, когда я человеку говорил, я желаю вам счастья в троллейбусе, он говорит, отойди отсюда, полицию вызову. Да, люди пугаются иногда. Но я могу, несмотря на то, что мне 3 раза так сделали уже в троллейбусе. Да? 1 раз попросили на государственном говорить, 2 раз сказали, отойди, а то в морду получишь. Да? 3 раз отвернулись к окну, молча, с железным лицом. Я могу продолжать это делать. Что мне мешает? Что я такого ужасного делаю? На самом деле чудеса окружают нас каждый день. Если вы режете палец нечаянно, неприятный случай. Почти что на глазах у вас день за днем рана заживает сама собой. Какие усилия вы для этого прилагаете? Ноль. Ноль. Само. Вы ложитесь спать. Французские ученые посчитали, такое исследование провели, что человек вдыхает и выдыхает за ночь, не знаю, несколько тысяч раз. Я все время цифру забываю, такая она большая. Но что вы делаете для того, чтобы как будильник заводите свое дыхание? Или ложитесь напряженно на подушку и насторожно глянете, так, до утра надо вдохнуть и выдохнуть. Так, 50 тысяч вдохнуть, 50 выдохнуть. Если в какой-то момент меньше выдохну, чем вдохну, могут быть проблемы. Или если не довдохну на 3 раза меньше, то могу не проснуться. Так думаете? Да нет, дышит само собой. Сердце, сложнейший механизм. Сложнейший, обеспечивает движение крови по всему организму. Сложнейшие метаболические процессы происходят в теле. Синтез, трансформация, рост тканей, органов. Из маленького карапуза 3,552 сантиметра выросло что-то, что говорит, мама, дай 40 сантимов на интернет. Это разве не чудо? Вы его же так и называете? На чудо. Мама удивляется. Как это могло? 3,500. Тут уже... Мама, дай латик на пиво. Чудеса сплошь и рядом. Но есть один важный момент, о котором я хотел бы сказать в заключение. Несмотря на то, что чудеса происходят, и вы отлично об этом знаете, и, может быть, чудо произошло в вашей жизни, в большинстве из ваших жизней, многих из вас, чудо произошло. Как у Пушкина, пора пришла, она влюбилась. Чудо, какое-то чудо встречи чего-то очень светлого человека, близкого человека, понимания, дружбы, общения, рождения ребенка. Но почему мы не находим способности сохранять это ощущение чуда? Почему человек, который казался 15 лет чудом в моей жизни, теперь просто Трофимов? Да мой Трофимов, мой Смирнов. Да моя, вообще моя. Моя опять начнет, ты знаешь, ж приду домой, моя начнет опять, моя. Где чудо? Куда делось-то? Дело в том, что получить то, что мы желаем, то, что нужно нам для счастья, не является большой проблемой. Для этого достаточно сконцентрировать свою веру. Просто человеку просто очень сильно захотеть, как в детской песне. Ребята, надо верить в чудеса. Надо верить в чудеса. Чудо происходит, но в какой-то момент чудесно куда-то исчезает. Человек кажется самым обычным. Самым обычным. Сонный, мятый, вылез. Ну точно чудо, вот как сказали. Чудо-юдо. Утром вылазит такое НЛО. В пижаме. Кое-какое время. Почему исчезает ощущение чудесного? Вот почему. Потому что для того, чтобы сохранить его, нужны ваши качества. В жизни происходят вещи. Чудо происходит по милости Бога. Это суть этого мироздания. Он исполняет желания живых существ. Так говорят веды. Но почему живые существа теряют ощущение чуда после того, как они получили его? Потому что нет просто качеств. Нужны качества. Это более тяжелая работа – сохранять чудо, чем его получить. Получить вообще от нас не зависит. Но чтобы помнить о чудесном, о том, что рядом со мной удивительный человек. Я помню ее совсем девчонкой. Я встретил ее в 9 классе, или мы встретились после выпускного, или еще что-то так. Или эти книги, они удивительны. Я помню, до сих пор помню лето, человек говорит, 2002 года, когда сюда приехал доктор Тарсунов, я впервые услышал, что все, что я думала, является моим диагнозом, на самом деле является ведическим знанием. Женщины так думают многие. Они слушают и думают, боже мой, я думал, это диагноз. Я даже боялся вслух рассказать кому-то, что вот там, что любовь какая-то есть, где можно вот секс не главное. Я думал, это диагноз. Фригидность, то есть там, говорить с мужчиной, зачем, о чем с ним говорить, зачем в кровати говорить. Спать надо или спать, если уже походили достаточно. Повстречались, походили, надо спать. А если поспали, уже хочется спать совсем. А я думал, это все я выдумано мной. Я думал, это из сказок я где-то набрал. А оказывается, человек приехал, говорит, древнейшее знание, культура неподвластная времени, законы счастливой жизни. Вот те раз. И я помню это ощущение, чудесное ощущение, говорит кто-то из вас, или думает, о, это был как праздник. как будто к жизни вернулась. Новая надежда, новые какие-то ощущения, новое восприятие людей, которые мне казались уже все безнадежными. Я сама себе казалась, во-первых, безнадежной. Или я сам себе казался. Теперь чудо. А почему мы утрачиваем это? Есть эффект, который в науке называется эффект плацебо или плацебо. Эффект плацебо. После того, как человек чудесным образом было возвращено ему здоровье, он был вылечен от тяжелейшей формы рака, спустя какое-то время он опять заболевает. На улицах нас останавливают люди, распространяющие пищевые добавки для похудения, показывают нам, тычут нам в лицо фотокарточки до и после, до вот такие вот трусы, заказанные в Министерстве авиастроения. Да? После вообще солист балета. Да, солист балета. Но там еще одна фотография должна быть. После того, как после. Там опять трусы, из заказанные в Министерстве авиастроения. Обязательно. Это об этом умалчивают распространители всяких добавок пищевых. Они умалчивают, что они достигают, они свою эффективность, они действительно, она правдивая. Люди предлагают, фирмы предлагают тренажеры для похудения. Бабочка там трясется у тебя, вибрирует на животе. Да? Какой-нибудь тренажер безумный. Но мировая практика такова, что люди выбрасывают их через неделю после того, как купили. Часто, или через пару недель. Некоторые даже не распаковывают. У кого дома есть тренажер, которым вы ни разу не пользовались? Поднимите руку. Ну, сразу видно, не западное общество. Вы даже не покупаете. У вас настолько веры в них нет, что даже не покупаете. Почему же, когда нам предлагают какое-то решение, какой-то путь к счастью, какое-то чудо в нашей жизни нам предлагают, почему мы не можем оставаться в этом состоянии? Это называется эффект плацебо. Как объясняют его веды? Собака Павлова давит на мозги, понимаете? Собака Павлова в каждом из нас. Булгаков. Чудо. Из ошпаренного кипятком пса со свалки сделано разумное живое существо. Человек. Человек. Чудо. Немыслимое чудо. Булгаков описал этот феномен плацебо очень подробно. Но дальше-то что? После того, как он стал человеком, стал проявлять все собачьи тенденции, все свое горячее рвение, стать снова, опуститься до собачьей жизни просто-напросто. То есть собака Павлова в нас, это не просто феномен какой-то фантастический. Собака Павлова – это обусловленность прошлыми, пассивными формами жизни. Есть неверие на основе статистики, а эта статистика составляет несколько миллионов жизней. Как только вы попадаете под влияние этой статистики, вы говорите: нет, я не могу изменить ничего. Лампочка горит, слюна течет. Пара стройных ног, все. Жена исчезла с монитора. Пара стройных ног все перекрыла. Рефлекс. Семья, там дети, все это вторично. Все не сейчас так, сейчас не так важно. А что я могу сделать? Я мужчина в конце концов. Что я могу сделать? Молодой здоровый мужик. А что? Ну а как иначе? Вот это собака Павлова и говорит. Это Шариков и говорит. Персонаж один и тот же. Называйте его гномик Ворчун, Шариков, Бурбяк, здесь как хотите. Персонаж один и тот же. Так вот, практика духовная нужна для изживания из себя Шарикова, для того, чтобы даже когда вы получите чудо, вы не можете надеяться, что оно будет сохранено, оно будет уничтожено. Даже получив человеческую форму жизни, этот пес, он так и остался псом. Причем не самым породистым, как он еще был вдобавок. Со всеми своими низкими привычками. Я не хочу сказать, что у вас низкие привычки. Я хочу сказать, что у нас память форм такого пребывания в таких обусловленных формах, которые мешают нам сейчас быть счастливыми. Они нас заставляют быть реактивными. Думать, что мы не имеем выбора. Думать. Мы так вот забываемся и начинаем думать по-старому. Это называется, да, реактивное движение. Это реактивное мышление. То есть мы реактивно, мы инерционное, инертное. Инерционное мышление. Хотя 30, у кого-то 40, 20 лет произошла чудесная трансформация. Вы получили тело, в котором вы можете быть счастливым живым существом. Самым счастливым из всех живых существ. Но память о том, что я столько лет не мог ничего решать, столько миллионов жизней не мог ничего решать, она давлеет. И даже если кто-то вам подарит чудо, и оно произойдет в вашей жизни, ваш брак будет восстановлен, и будет так же, вы будете чувствовать себя так же, как за 3 дня до свадьбы, или 5 дней после свадьбы, не знаю. Или ваше здоровье будет восстановлено, и вы будете чувствовать себя снова здоровым человеком. Или близкий человек, утраченный, чудо, произошло чудо, вернулся человек, с которым вы расстались, который ушел из жизни, он вернулся, чудо. Оказывается, чтобы быть счастливым этому, Нужно и жить. Нужно выгнать Бурбяклиса. Мужчина перестал пить. Что говорит Бурбяклис? Ничего, не расслабляйся сейчас. На шею ему не бросайся. А тоже он так вообще сядет на шею, ножки свесит. Так? Не работает? Пили его каждый день. Пили каждый день. И чего ты валяешься? Уже давно вот этот работает там, этот там, а ты все лежишь. Здоровый мужик. Не можешь себе работу найти. Расслабляться нельзя. Нельзя показывать ему доверие. Что я ему скажу? Нет, ты лежи, лежи. Ничего, придет время, найдется работа, все в порядке. Ты не волнуйся, я в тебя верю. Так он скажет. Веришь? Ну давай, иди сюда, я тебе еще сяду и ножки свешу. Женщина вот так, в браке вот так вот. Сядет и ножки свесит. Страшно? Страшно. Конечно. Почему? Потому что миллионами жизней кто-то садился и свешивал ножки. Вот почему. Потому что формы жизни были такие, где всегда кто-то садился и свешивал ножки. Формы жизни пассивные. Пассивные, они созданы для эксплуатации другими живыми существами. То есть, таким образом живое существо очищается. Из-за того, что оно пренебрегло когда-то своим свободным выбором творить свою судьбу, а жило пассивно, его поместили в пассивные формы жизни, где им распоряжались другие живые существа. Это в Англии был опрос проведен где-то в 80-е годы, когда все эти знания ведические, они как бы стали подниматься на поверхность, и люди узнали о реинкарнации больше, в астрологии и так далее. И задан был вопрос, опрос такой провели. Если прошлые, будущие жизни действительно существуют, если реинкарнация существует, допустим, ха-ха, глупость какая. Но если они существуют, в конце концов. Если мы действительно не живем одну жизнь. Кем бы вы хотели стать? 80% женщин ответило, кем? Кошками. Не духовными сущностями, не преданными Бога, не даже людьми снова. Ой, головная боль, столько условностей. Иди работай, сексом только в определенном месте, в определенное время. То не ешь, то ешь. Все равно кому-то что-то должна, что-то тебя хотят. Родились, не утопишь. Столько условностей всякой. Да? А тут кошкой, вот лафа. Тебя отвезли туда, причесали там, погулял здесь, полежал тут, поиграли с тобой где-то еще. Вот здорово. А мужчины? А? Мужчины 80% что? Жеребцами. Ну, конечно. Конечно. А кем же? Принцесса Диана даже. Может быть, ее желание исполнилось. Она была оригинальнее, потому что она принцесса. Она хотела быть дельфином. Разумная женщина, аристократка, образованная. Да. А где же желание быть человеком? Если Чехов сам себе, Антон Павлович, если сам он себе отдавал отчет, что он имел в виду, когда говорил, надо выдавливать из себя раба по капле, то тогда он имел в виду именно это. А может быть, не отдавал, может, просто это его было художественное видение. Выдавливать по капле означает активная практика утверждения в своей свободе выбора, ежедневной свободе выбора. Как реагировать на то, что со мной происходит? Расширять свободу выбора. Люди говорят о какой-то свободе выбора, какой-то духовной практике, о свободах права человека, но они даже не могут бросить курить. Человек даже не может бросить курить. В чем его свобода? Он зависим. Он говорит о правах человека и чувствует, что пора с правами завязывать, потому что уже курить хочется вот так вот, нет сил. На трибуне говорит, и он так разгорячился, права человека, свободу, всем свободу. Мы за свободу, потому что мы свободны. И думает, да ну к черту эту свободу, курить хочется, уже сил нету. Перекур поскорей. Ищет зажигалку, понимаете? Бежит в фойе, в туалет покурить. Какая свобода? О какой свободе речь? Человек элементарно не может справиться с позывами своего тела, даже сексуальным позывом, с позывом съесть то, чего, в общем-то, как бы сам понимает, что не очень правильно было бы съесть, что оно не очень-то съедобно вообще-то. Он тысячу раз слышал даже, что среди всего несъедобного здесь, в этом месте, ему продадут максимально несъедобное, доведенное до максимальной несъедобности всеми возможными современными технологиями. И тем не менее ест, кладет это в рот и делает вид, что вкусно. Что же это за свобода такая-то? Что же это за проактивность? Поэтому вот это выдавливание себя раба, это постоянное напоминание о себе, что я принадлежу к духовной природе. И даже будучи в обусловленном, не в свободном, я не душа, не в чистом виде. Я имею одну из блестящих форм жизни, чудесных форм жизни, которая позволяет мне расширить эту свободу. Как? Осознавая себя больше и больше, действуя как душа, и поэтому чувствуя, что ты душа. Я уже живу так, как будто я душа. Почему? Меня начальник уволит. А если, вот если я так скажу ему, то он уволит. А если так, то может даже придушит в углу. А потом думает, так я же душа. Душу придушил в углу. Смешно даже как-то, нелепо. Придушить душу. Нормально? Да в конце концов все. Да даже если самое худшее произойдет, я вечен. Так про это Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Критическая сцена. Пьер Безухов попал в плен. Все, кто смотрел фильм, по крайней мере, это по себе. Не подумал, чтобы вы не подумали, что читал «Войну и мир». Чтобы у вас уровень разочарования в лекторе был достаточный, чтобы потом не принимать то, что я говорил. Можно не следовать тому, что я говорю, просто потому, что он «Войну и мир» не читал. О чем с ним говорить? Но Пьер Безухов, он бежит, кричит. Он солдаты охраняет, сцена у костра, солдаты охраняют, французские солдаты навели штыки и ружья. Ни один из пленных не должен выходить за предел этого круга. И вдруг Пьер Безухов идет, как безумный, идет просто прямо на охранника. И охранник за пределы этого круга, прочь, из плена из этого. И вдруг солдат ему по-французски говорит, давай назад, стой. И у него осознание, у него озарение, счастье, чудо. Он говорит, меня, душу. Солдат, вечную душу, меня остановить попытался штыком. Чушь. Меня, вечную душу. Понимаете? Самый критический момент жизни, лишение, все, плен, позор. Произошло разотождествление. Он перестал считать себя Пьером Безуховым, там, офицером царской армии, там, русской армии и так далее. Я душа, какой-то солдат штыком что-то мне. Какой-то начальник, он мне что-то, его слова, они вообще ко мне не имеют отношения. Не имеет отношения к его идее обо мне, к моему телу, может быть, к моему возрасту, к моим способностям, ограниченным этим телом, но не ко мне, как душе. В чем проблема? Я желаю вам счастья, вы говорите, Гунтерс Янович или Гунтерс Петрович или Сергей Николаевич. Да. Желаю вам счастья. Это моя свобода. Скажет, издеваетесь, так она еще и издевается. Говорит, нет, правда желаю счастья. Приходите к нам на Пилс Лаукус 2, мы целым залом вас желать будем. Сектанты! Фанатики! Поэтому есть два фактора. Первое, чудо произошло, и оно происходит в ваших жизнях. Оно происходило в ваших жизнях. Но почему теряется эта связь с чудесной? Почему вы перестаете ценить произошедшее как чудесное? Шариков начинает. Шариков появляется и говорит, мы душили-душили. Душили-душили. Идея о том, что хотя чудеса и происходят, это что-то несерьезное. Это что, ну, один раз произошло, ну что, ну, влюбилась. Так что. Теперь уже ясно, какой он. Теперь глаза мои открылись. Что это за человек? Так тогда они вообще были закрыты? Вообще, так, вообще не имели понятия о том, что это за человек? И тем не менее, строили светлые ожидания, вели себя так, как будто бы он самый лучший человек. В этом секрет техники «жить как будто». Вы вели себя с любимым человеком так, как будто он самый лучший. Но в какой-то момент перестали так себя вести. Почему? Он стал другим? Нет, он таким был. У него гороскоп с момента рождения составлен, все качества отображены там. Почему тогда вы думали, что он самый лучший, а через 10 лет мы думаем, что горбатого могила исправит? Почему так? Вера потеряна, вот и все. Вера. Поэтому сила веры, она определяет режим сохранения вот этого ощущения чудесного происходящего в нашей жизни. Памяти того, что чудесные вещи происходили. Но еще кроме того, даже если какие-то неудачи у нас постигают, и мы не достигаем нужного эффекта, это одна из проблем. Здесь все воодушевлены, все здорово, мы слушаем, мы желаем друг другу счастья. Вы выходите на улицу Пилс Лаукумс, а в жизни все иначе. Да? Домой приходим, тут вообще уже, тут не до пожеланий счастья. Тут бы, главное, матом не выругаться. Что они тут натворили, пока я на лекции сидела? Да? Тут бы сейчас под горячую руку куда-нибудь не попал бы. Какое тут пожелание счастья? Знала бы я, что тут такое, я пожелала бы им счастья, там сидя в зале. Разочарование на этом пути, достижение желаемого, достижение... Даже разочарование в самой себе. Вот держала же, вот, не ела же столько месяцев, а теперь что опять? Ну, понятно, безнадежно. Самой себе. Да? Ничего, ладно, попробуем еще раз. Я верю, я знаю, что-то во мне есть. Но если один раз было, значит, может быть, снова. Только регулярная практика, практика падений и вставаний помогает человеку утвердиться в чудесном. Чудесное происходит единожды. Потом происходит много всяких испытаний. Но чтобы утвердиться в чудесном, человеку надо научиться терпеть вот этот разрыв с чудесным и снова рвение к нему. Один человек, крестьянин, проходил мимо монастыря и увидел монаха, который шел из монастыря. И он, будучи человеком недалеким, простым, он спросил: «Скажи мне, любезный, чем вы там занимаетесь в своем монастыре? Вот мне как бы, что у нас в деревне происходит, мне понятно. Там посев, жатва, там дела какие-то, сельские нужды, проблемы. А вы чем там занимаетесь?» Монах посмотрел, он говорит: «Да в основном падаем и встаем, встаем, снова падаем, опять встаем». И это и называется духовная практика, когда человек противопоставляет веру статистике. Я уже столько раз пыталась вести себя как просто хрестоматийный персонаж из лекций доктора Торсунова. Но столько же раз этот человек вел себя как персонаж из совсем других лекций. И ничего не менялось. Так есть ли смысл продолжать? Есть ли смысл продолжать? Я не вижу никаких позитивных результатов. Опять-таки, что значит видеть позитивные результаты? Чувства несовершенны. Есть такой пример. Мужчина, женщина просит: «Сходи, пожалуйста, в магазин». Мужчина в силу своей природы может быть не против это сделать, но поскольку у него разум однонаправлен, есть какая-то цель, то у него цель могла быть другая. Посмотреть новости или лечь пораньше спать, чтобы завтра утром желать жене счастья. Но тут она влезла со своим молоком, которое кончилось. И надо 10:30 сейчас одеваться и идти. Но он готов пойти, потому что он любит. Он любит ее, он пойдет. Но в силу своей природы, пока стрелочник переводит с одного пути на другой, выглядит это примерно так. Что женщина, чувство несовершенно. Говорит: «Ну ладно, ладно, каждый раз тебе...» Ничего страшного, он уже идет. Это особенность мужской природы, просто нужно переключить однонаправленный ум. Женщина может двигаться в нескольких направлениях сразу. Может готовить, думать о том, как пойдет в магазин, там еще что-то, смотреть телевизор, говорить по телефону, это ее ум, ее физиология, даже мозга головного, ученый говорит. И начинается то, что можно назвать словом кривляние, естественное кривляние, как потребность переключения стрелок с одного пути на другое. И пока он переключается, женщина, которая не видит всех этих процессов, их не видно, оценивает силу несовершенства своих чувств, своих по-женски несовершенных восприятий мужской природы, по-своему. То есть, думая, я бы так вот начала бы так, если бы я уже явно не хотела бы идти. Вот просто уже, когда мне человек противен уже вообще, да нельзя. Он попросил меня как будто о чем-то, как будто я ему сказал, что такое немыслимое съесть, что вообще, знаете, такое лицо у него прям было. Я всего-то попросила за молоком сходить. Несовершенство чувств не оставляет шансов человеку измениться. И в тот момент, когда он уже собрался, внутренне собрался, этот процесс не виден, чувство не видит то, что происходит в тонком теле ума и разума. Он собрался, он уже на грани победы. Когда он возьмет пакет молока в руки, он поймет, что он победил себя ради любимой женщины. Но когда он уже одевает или идет к вешалке, или почти уже на выходе, она говорит: «Ладно, ладно, каждый раз, как об одолжении большом, приходится просить. Схожу сама». Считайте, что брак уже, мощная трещина в браке уже сделана. Это издевательство. Я собрался уже сделать. Я превозмог себе, я перестроил все свои вечерние схемы. Я даже пожертвовал утренним пожеланием счастья жене ради того, чтобы принести эту дурацкого молока. И в тот момент, когда я это все сделал, внутри этого не видно, чувство несовершенное, она мне заявляет: «Да не надо, не надо мне это уже. С таким лицом не надо мне это, сама схожу». Лучше благодарности придумать просто нельзя. Отношения просто расцветают, гармония взаимопонимания утверждается в семье навечно. Поэтому не памятование о том, что чувства несовершенны. Я хочу видеть то, во что верю, потому что знаю, что нельзя верить в то, что я вижу. Нельзя, не имею права. Меня предупредили, Писание, Веды говорят: не верь тому, что видишь. Видь то, во что веришь. Видь то, что, во что ты веришь. Поэтому дождаться совершения чуда можно, но оставаться в настроении чудесного, жить в ожидании постоянном или в благодарности за чудесное, в ощущении чудесного, гораздо труднее, потому что это требует качеств. Ну и что? Ну что у меня палец зажил? Ну и что? Он у всех заживает. Что мне? Ой-ой-ой-ой, сердце бьется всю ночь. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот, так смотрите, как сейчас я должен к вам тут прям в кришнаиты пойти за это. Он, ну вот, у Гитлера оно тоже всю ночь билось. Ничего, он людей в газовые камеры отправлял, оно билось. Ну что? Никого не благодарил, еще другим устраивал фестиваль народной музыки по всей планете. Ну так, чувство неблагодарности просто. Принятие чудесного как данности. Чудеса исчезают не потому, что они перестают происходить, а потому что мы перестаем их видеть. Вот в чем наша самая большая проблема. Или даже увидев, не придаем им значения и говорим, да это так, это разовый случай, ну что он один раз цветы принес, да так поиздеваться надо мной. Сегодня цветы, а завтра опять нажрется, как свинья. Буду вытаскивать его опять из очередной канавы. Вот это восприятие, это Шариков, это Бурбяклис. И силу, чудесным образом силу этого оптимизма, видения чуда дает одно из чудесных довольно явлений, весьма чудесных явлений, солнце. Но об этом уже в лекциях доктора Турсунова «Законы счастливой жизни», в его книгах. Я ничего не сказал нового, это просто постарался. Потому что меня самого мучила эта проблема, почему люди, доктор приезжает сюда, и вся Рига воодушевлена, посещает семинары, камни блестят на пальце у каждого второго, сидящего в зале, переливаются изумруды с рубинами, все пьют молоко по вечерам и встают в 5 утра, чтобы желать друг другу счастья. Но проходит месяц, и в окнах мы видим снова мерцание голубых экранов до 00:30. Потому что срочно гораздо важнее выяснить, насколько счастливо живет бедная Настя, или Ундина, или Мария, или еще неизвестно кто. И утром хочется поспать, и молоко уже стоит в холодильнике, киснет 3-й день. Почему? Потому что это называется эффект плацебо. Помимо того, что просто верить в то, что чудеса возможны, нужна практика. И об этом остальные наши 10 шагов. Теперь я готов ответить на вопросы, пока вы пьете молоко. Вы знаете технику питания с помощью взгляда на солнце? Техника питания с помощью взгляда на солнце? Люди, которые развили, то есть достигшие особенной чистоты взаимодействия с внешним миром, которых принято называть мистики или йоги, они способны получать энергию более тонким образом, чем мы это делаем, через грубую пищу, через переваривание ее. Да? И некоторые из них питаются, это ведический процесс. Некоторые из них, например, мы находим такие описания в летописях ведических, когда мистик-йог питался... Есть описание мальчика одного, который для достижения желаемого, то есть яркий пример решимости в достижении желаемого, он жил в лесу и в течение полугода питался сначала кореньями, потом полгода листьями, и потом полгода, веды говорят, питался воздухом. А для нас это как насмешка какая-то. Что, воздухом, что ли, питаешься? Да? Реально, это энергия, поэтому ею можно питаться. То же самое относится к практике перенятия энергии солнца, теджеса, с определенной методикой. Но я не ставил целью обучать вас этой практике, и поэтому ее и сам... Это не является моим желанием глубоко постичь ее. Поэтому, кроме как упоминания в ведах о том, что таким путем можно получать энергию для поддержания своего тела, больше не слышал. Некоторые мистики достигали такого состояния, что жизненный воздух, такая категория, потоки жизненного воздуха, в которых находится сама душа, эта частичка маленькая, они помещали жизненный воздух в кости своего тела. Все остальное было разрушено. Мы находим описание святых, которые совершали аскезу, и в конце концов термиты на протяжении столетий, термиты съедали их тело. Мягкую плоть, мягкие ткани все. Так? Оставался один скелет. Но это существо было живым, потому что мистик осознанным процессом помещал свой жизненный воздух, фиксировал его внутри костей, в костном мозге, вместе с душой. При этом оставался в сознании, осознавал, что происходит. Скелет просто стоит, живой. Различные процессы. Ну вот, вопрос в начале лекции по поводу прошлой. Пожалуйста, поясните вторую привычку характера, начиная с конца, с того, чего хочешь достигнуть. Как совместить настоящее с целью, которая воплотится в будущем? Главный вопрос совмещения настоящего, которое может сильно отличаться от того, что вы хотите, состоит в том, чтобы для начала принять настоящее спокойно. То есть принять его, ничего, перестать с ним что-либо делать. Приняв это как то, что вы когда-то пожелали, точно так же. То, что вы сейчас получаете, то, что с вами происходит, является результатом более или менее правильного желания. Более или менее правильного желания. То есть желание с учетом всех последствий, совсем без учета последствий, или с частичным учетом последствий. Это вот называется правильно и неправильно. То есть чем более ответственен человек, тем более глубоки, обдуманы, серьезны его желания. То есть с тем большим учетом последствий того, что я получу. Или последствий того, что произойдет, когда я получу желаемое. Иисус Христос научил своих учеников, одна из притч, которые не так часто популяризируются. Долгое время ученики Иисуса Христа, путешествующие с Ним в пустыне, в отшельничестве, узнав о том, что Он знает мантру оживления мертвых, просто уже буквально из разложившихся тел, не просто умершего только что, молитву, стали просить Его об этом. Долгое время отказывал, говоря, что вы не сможете вместить и правильно использовать это. Вы не способны пользоваться такого уровня чудесами. Но в конце концов они настояли. И он дал им эту молитву. Несколько его учеников. И они отправились в пустыню. И в пустыне они нашли, как часто бывает, пустыня, песок сохраняет остатки живых различных существ. Непонятные ребра какого-то доисторического живого существа, абсолютного монстра. Непонятно, то ли дракона, то ли динозавра. Непонятно. Но поскольку в пустыне больше ничего не было, только вот эти несколько громадных костей, ребер, под которые зайти можно было, они решили поэкспериментировать и прочитали эту молитву, данную Иисусом Христом. И на их глазах тут же кости обросли тканью, мясом, кожей. Вся эта глыба пришла в движение и сожрала всех до единого. Просто взяла и сожрала всех до единого. Поэтому наши желания прошлые могут быть определенные, то есть наши проблемы в настоящем, точнее, из-за прошлых желаний, это проблема безответственности, несерьезности вообще в отношении чего? Своих желаний. А что значит желание? Контроль ума. И первое, что человек он делает, он исходит из того, какое бы тело ни было, какие бы позиции у меня не были, нечего об этом сокрушаться, потому что это не может мне помешать быть счастливым. Раз. Во-вторых, даже в том, что я получил, есть очень много преимуществ. В конце концов, у меня редчайшая форма жизни, человеческая. Есть много других живых существ под сценой, там ползает, ворошится под потолком, там где-то под подвесным. У них нет шансов особенно от этой лекции получить какой-то позитивный. Мы пожелаем им счастья, конечно, поскольку мы всем желаем счастья. Но у них нет шансов получить какое-то благо от этой лекции. И сокрушаться о чем-то, быть недовольным тем, что я имею сегодня, это означает не иметь четкого понимания, как работает система исполнения желаний. Во-первых, это ваше и ничего больше. Во-вторых, исполнено с безупречной точностью. Но ваше желание было сформировано без должной ответственности и не с правильным пониманием. В этом проблема. Поэтому конфликт между моей текущей ситуацией и будущими желаниями решается прежде всего в том, что я перестаю предъявлять претензии к своему настоящему, понимая, что это точно так же продукт моих желаний. То есть желание того, что мы хотим получить, начинается с принятия того, что мы уже получили. В духовных традициях такое отношение называется смирение. И в нем нет ничего ужасного, унизительного. Оно очень практично и естественно. Сам захотел, сам получил. Жениха хотела, ла-ла-ла-ла-ла. Любимая песня моя. Шутка, конечно. То есть мы хотели это, представляете? Стало быть, надо принять это просто. Окей, я хотел этого, но больше постараюсь так не хотеть. Это я принимаю. И в этом секрет является особенной категорией живых существ, особенной категории людей. Потрясающая. Если у вас появится такой муж, друг, сын, родитель, неважно, будет самым счастливым человеком на свете, если у него будет следующий принцип жизни. Жить, будучи довольным тем, что есть, и при этом хотеть большего. Самый лучший из друзей, самый лучший из мужей. Представляете? Ваш муж совершенно доволен вами, какая вы есть, и при этом он хочет сделать вас счастливее. Он не хочет большего, не знаю, еще доволен вами и хочет еще одну жену. Нет, абсолютно доволен.